Глава 14. Серьезный разговор. На следующее утро с двумя гусарами отправил полковнику Кутейникову депешу, написанную высоким штилем, ну или подделкой под него. Господин полковник, утром 15 января 1769 года под Луганским шанцем произошла баталия с ордой Нуреддина Паши силой в 5000 всадников. Милостью Божией и вашим всепоможением виктория одержана полнейшая. Орда рассеяна. Нуреддин Паша убит. На него показал один из легко раненых кочевников, с которым перед отправкой его к Аллаху мы немного поговорили. Оказалось, что Пугачев и один из урядников немного изъясняются на ногайском. Супостата изничтожено более 1000, остальные бежали. С нашей стороны 5 легко раненых гусар. Особо отличились в бою вахмистр Емельянов, младший урядник Ершов, казак Спиридонов насчет орудия и гусары Бурлов и Кудряшов подрывали мины. Поручик фон Штофель. Депешу похожего содержания, указав мне, что полковником Кутейниковым мне оказана помощь в виде десятка казаков с пушкой, отправил также полковнику Деприродовичу, только указал, что ранены 5 казаков, каждый ведь за своих переживает, да и поймать нас на лжи сложнее будет, когда все разъедутся в свои стороны. Написать, что вообще нет раненых, подозрительно, и так все звучит, как ненаучная фантастика. Что касается численности кочевников, то ее всегда завышали по одной простой причине. Каждый всадник вел 2-3 заводных лошадей, да еще и сажал на заводную лошадь соломенное чучело. Мол, бойтесь нас, нас орда. Без проблем, а нас рать. В реальности убито было чуть более 600 кочевников, а всего в отряде Нуреддина было, по словам языка, около 3000, и все они были, как я и думал, из Крыма. Нашими трофеями стали около 800 лошадей и гора оружия, а также небольшая, килограмм на 5 дрянного серебра, походная казна Нуреддина. Огнестрельного оружия, конечно, было мизерное количество, и я его сдавать в казну не собирался. Сдам 5 пистолетов, из сабель выберем себе получше 2-3, остальное оружие сдадим. Еще до боя, переговорив с Пугачевым, я решил раздел добычи провести по казачьему обычаю с некоторыми уточнениями. По их традиции, добыча, взятая полком, принадлежит всему полку. Отличившиеся в бою получают двойную долю, а те, кто в бою не участвовал, не получают ничего. У полкового командира 5 долей, а лошади являются собственностью полка и идут казакам на замену непригодных или убитых в бою лошадей. Я решил, что одну долю получат все гусары и казаки, а непосредственно участвовавшие в бою 2 доли. Мне, естественно, 5 долей. Что касается лошадей, то нужно было укомплектовать всех гусар из молодого пополнения заводными лошадьми, а вот что делать с остальными, непонятно. Корма, что взяли с убитых лошадей, хватит на неделю, а зима нынче суровая. Вообще лошади степняков ценились не сильно. Они выносливые, но небольшие, с тяжелым ездоком плохо идут. Цена на таких лошадок была от 10 до 15 рублей. Только кому их продать? Барышники в Бахмуте хорошую цену не дадут, им самим заработать нужно, да и денег таких у них не будет. Может, попробовать через Степана Тимофеевича из Лисьей Балки? Оставив Пугачева с Милошевичем заниматься сдачей оружия и продажей трофеев, я написал еще одно письмо полковнику Кутейникову, в котором просил его пока не забирать казаков, обосновав это возможностью повторной атаки степняков. Да и он сам, я думаю, не захочет в ближайшее время возвращать Пугачева, дабы он казачкам головы не мутил. Мы с Добрым и Архипом рванули в Лисью Балку. Гном сидел за чертежами новой ракеты. Степан Тимофеевич, узнав количество лошадей, был очень удивлен, но помочь взялся. Не теряя времени, мы выехали в станицу Старобельскую, где проживал его торговый партнер, богатый казак, который занимался всем, что приносило доход. Торговал, разводил лошадей и скотину, держал мельницы. Сговорились быстро по 8 рублей за лошадку, при условии покупки всех 750 лошадей без разбора. Какие не понравятся, пустит на колбасу, наверное. Степан Тимофеевич получил свои честно заработанные 50 рублей, а мы с доверенным лицом покупателя, везущим с собой плату за лошадей и командой вооруженных до зубов табунщиков, поехали в Луганское. По приезду быстро произвели обмен лошадей на деньги и разошлись, как море корабли. Сумма, вырученная за лошадей, была космической – 6 тысяч рублей. С такими деньгами можно подумать и о серьезных делах. Пугачев с Милошевичем тоже справились и со сбытом трофеев, и со сдачей оружия. Дело привычное. Одна доля вышла в 13 с полтиной рублей больше годового содержания рядового гусара и казака. Казаки и гусары сияли, как начищенные самовары. Наша доля, 121 рубль, показалась после 6 тысяч небольшой, но для поддержки штанов пойдет. Проснувшись утром следующего дня, я понял, что впервые за полгода с момента попадания в этот мир можно никуда не торопиться, и решил, не вставая с кровати, провести небольшое подведение итогов. Легализовались, определенное место в обществе заняли, небольшой авторитет заработали. Нападение Орды отбили сверхуспешно. В роте 40 бойцов, все при двух лошадях, вооружены, обучены, одеты, обуты и накормлены. Да при деньгах. Производство пороха и ракет налажено. Невосполнимых боеприпасов потратили по минимуму. В нашей казне 323 рубля. В полковой 6 тысяч. Надо сейф придумывать. По-моему, неплохой результат. Раз сегодня выходной, я решил пригласить на обед Пугачева. Отпразднуем победу, да поговорим по душам. Я давно заметил, что у него на языке вертится куча вопросов, но до нападения было не до того, а после него, уверен, появилось еще больше. Пора расставить точки над «ё». Выпили за победу по 3 стопки самогона, который наловчился гнать гном. Ему для производства пороха потребовался спирт, который он заменил самогоном двойной перегонки. Только для работы брагу ставил на картошке, а для внутреннего потребления — на пшенице. Отобедали, и, прихлебывая архиповский чай, я начал разговор. «Давно вижу я, Емельян Иванович, распирает тебя от вопросов, но время было неподходящее, а сейчас в самый раз спрашивай». «Энто ты верно подметил, Иван Николаевич», — сказал Пугачев и, огладив бороду, продолжил. «Ты, Иван Николаевич, не обижайся, но неправильный ты барин. Сам посуди, ты же фон барон, а со мной по имени-отчеству. Чарку со мной пьешь, да и Прохор Петрович с Николаем Федоровичем», — мотнул головой Пугачев, на внимательно слушавших его доброго с гномом. «Кажись, не благородных кровей, а с тобой за одним столом завсегда и разговаривать на равных», — загнул он первый палец. «С людьми разговариваешь по-людски, никого не сволочишь, плетей не даешь», — загнул он второй палец. «Воин ты знатный, баталию провел на загляденье. Я баталии много прошел, так никто не делал, меня как сопливого пацана уложил. А я медведи ломал и в кулачном бою в Зимовейской первым был. Да только ни один барин с мужиком на кулаках биться не пойдет. Да и ухваток таких нигде я не видывал, только у тебя да у Прохора Петровича. Правда, они ему без надобности». Пугачев засмеялся, и так здоровее меня в два раза. Загнул он третий палец. Начав работы по строительству линии викинга, я столкнулся с тем, что по воскресеньям никто на работу не шел. Утро проводили на службе в церкви, а потом все расходились по домам, ходили в гости, в общем, выходной. Но ничем не озадаченный солдат — это перспективный залетчик. С сербами проблем, конечно, нет. Люди семейные, отягощенные домашним хозяйством. Но молодое поколение — совсем другое дело. 20 бездельничающих молодых парней в одном помещении — это бомба замедленного действия. Поэтому мы проводили спортивные праздники. Рукопашный бой, различные эстафеты, призы. И самим размяться, и парней занять. Дело это всем понравилось, со временем и сербы с семьями начали присоединяться. И казаки, как появились в селе. Пугачев продолжил. Прохор Петрович ранее не служил, а оружие в руках держит, будто родился с ним. Да и глаза у тебя, Прохор Петрович, повернулся к доброму Пугачев. Матерого убивца. Сразу вижу, сам такой. и загнул четвертый палец. Ну и поделки Николая Федоровича. Мужиков я, конечно, видел рукастых, но это... Пугачев покачал головой. И порох какого ни у кого нет. И ружья ваши в чехлах. Глаз у меня острый. Видел, как вы с Прохором Петровичем степняков с крыши отстреливали. Порох не сыпали, пули не закладывали. Щелк, и нет степняка. Чудно. Загнул он последний палец и замолчал. Что ж, глаз у тебя, Емельян Иванович, действительно острый. Да и умом тебя Бог не обидел. Давай я тебе для начала поведаю одну сказку или не сказку. Сам решишь. Жил-был один донской казак, назовем его Емельяном. Служил справно, в баталиях отличался, нрав имел лихой и бесшабашный, с несправедливостью никогда не мирился, отличался вольнодумством. Не согласен был, что казачьи вольности попирают, не дают казакам жить по отцовскому закону, выборы атаманов отменили, а назначенная сверху старшина казацкая сторону власти взяла. Да и с мужиком на Руси несправедливо обходится. Мужик жил и рвет, но нет в жизни его просвета, все хуже и хуже жизнь мужика. Было 2 дня барщины, стало 4-5. Государственных крестьян приписывают горным заводам. Решили заводчикам покупать крепостные деревни. Труд на заводах тяжелый, каторжный. Живут мастеровые впроголодь. И вот в один год восстали яицкие казаки против старшины. Но восстание жестоко подавили. Кого казнили, кого отправили на заводы на работы вечные. Спасшиеся казаки затаились, но не смирились. Не было только вожака поднять их опять на борьбу. Бродили в это время в народе слухи разные о скорой вольности, о готовом указе царя, которого за это убили жена и заговорщики, о том, что царя не убили, и он прячется до лучших времен. Дворян ведь освободили от обязательной государственной службы, значит, и крестьянам воля должна быть. Земли и крестьяне давались ранее дворянам за государственную службу. Казак Емельян в это время сбежал из полка, приехал в яицкий городок, назвался выжившим царем Петром Федоровичем и обратился к войску. Собрали казаки круг, выбрали нового атамана и присягнули государю-императору Петру Третьему. Поднял Емельян казаков против узурпаторши, и заполыхали Уралы по Волжье. Долгое время войско Емельяна побеждало, направленные против них карательные отряды, ведь основные войска Екатерины II вели войну с турками, но вот турок победили, направили войска на помощь карательным отрядам и разбили казачье войско. Емельяна схватили, долго пытали, а потом четвертовали в Москве. Во время восстания погибло множество людей. Поволжье и Урал разорили. Многие заводы пожгли дотла. Такая вот грустная сказка, Емельян Иванович. Тебе этот казак никого не напоминает? Закончил я рассказ. Пугачев сидел с отвисшей челюстью и не мог вымолвить ни слова. Через минуту Пугачев отошел и тихо спросил. «Отколь?» «Чего отколь, Емельян Иванович?» Уточнил я. «Отколь, Иван Николаевич, ты мысли мои ведаешь. Ты меня 2 месяца назад первый раз увидел. Мы с тобой ни о чем таком не толковали, а ты все разложил, будто я сам тебе все это сказывал. Откуда я твои мысли узнал, пока не важно. Ты мне скажи, признал ты в этом казаке себя, Емельян Иванович?» — спросил я. «Признал, Иван Николаевич. Тогда ответь мне еще на один вопрос. Если сказка — это вовсе не сказка, и зная судьбу того Емельяна, будешь себя самозванцем объявлять?» «Буду, Иван Николаевич. Казаку ли смерти страшиться? Каждый день в глаза ей смотрим. А вот ежели сами за вольности свои не постоим, то и казака в стойло загонят, скотину превратят», — с вызовом ответил Пугачев. «Тут я с тобой согласен, Емельян Иванович. Только все равно победы тебе не видать. Тьму народу только положишь. Или, допустим, победил ты. Помещиков перевешали на воротах, вольную всем дали, землю поделили. Землицы в России всем хватит, благодать наступила. Да только без государства не получится прожить. Не будет в России власти, значит, не будет армии. А не будет армии, вмиг разорвут ее на куски. Османы, французы, англичане, поляки все свой кусок захотят. А ты сможешь власть в стране организовать? Казачьим кругом тут не обойдешься», — спросил я. Пугачев задумался. Тут Емельян Иванович хитрее надо подойти, — продолжил я. Вот победили бы мы Нуреддина, если бы вышли в чистое поле и пошли стенка на стенку. Конечно, нет. У нас, — обвел я рукой доброго игнома, — тоже есть мысли, как сделать жизнь в России лучше для всех. Если пожелаешь к нам присоединиться, узнаешь и ответы на свои вопросы. Только учти, назад дороги не будет. Давай поступим так. Утро вечера мудренее. Пойди обдумай хорошенько все, что услышал, а завтра продолжим. Интерлюдия. Подготовка к войне. В ответ на действия султана Екатерина II манифестом от 29 ноября 1968 года объявила Османской империи войну и обратилась с циркулярной нотой к европейским дворам, в которой старалась объяснить и доказать справедливость и прямоту русской политики и указать на несправедливость порты, подстрекаемой противниками России. Осень и зима 1768 года прошли в приготовлении к военным действиям. Турки и польские конфедераты пытались договориться о совместных действиях. Россия осенью 1768 года провела два рекрутских набора и для противодействия турецкому флоту и разжигания антитурецкого восстания среди христианских народов Балкан отправила в Средиземное море Балтийскую эскадру. Граф Панин и русский посол в Англии Чернышов договорились с англичанами о помощи в снабжении и базировании флота. Кроме того, Англия удерживала французов от попыток помешать действиям русского флота в Средиземном море. Русские войска разделились на три армии. Главная или наступательная под начальством генерал-аншефа князя Голицына до 70 тысяч при полном укомплектовании, включая 10 тысяч казаков, собиралась у Киева. Вторая или оборонительная армия генерал-аншефа Румянцева до 40 тысяч должна была защищать южные границы России от вторжений татар и располагалась у Полтавы и Бахмута. Третья армия генерал-аншефа Олица до 15 тысяч у Луцка назначалась как авангард главной армии. Главная армия в конце марта сосредотачивалась у Староконстантинова. В это время молдаванское духовенство обратилось к князю Голицыну с просьбой вступить в Молдавию и пообещало содействие. Голицын решил наступать, несмотря на то, что армия не была укомплектована. В полках, готовых для переправы через Днестр, было всего 45 тысяч человек и сверх того до 6 тысяч донских казаков. 15 апреля русская армия форсировала Днестр и 19 апреля с боем подошла к крепости Хатин, Черновицкая область. Война началась.